Глава 31. Катя. Утро. Почти весь дом безмятежно спит. Только мама возится на кухне с блинчиками. Я тихо проскальзываю в ванную комнату, не хочу разбудить сыночка. Собираюсь на собеседование. Волосы укладываю в строгий пучок, делаю неброский макияж. Волнуюсь. Я, конечно, знаю, что главврач Ермакова заинтересована в кадрах. В городской больнице большая текучка, но все равно тщательно подбираю гардероб. Останавливаюсь на серой юбке миди прямого покроя и белой блузке с коротким рукавом. Верчусь у зеркала в прихожей. Завершаю образ нанесением легких цветочных духов и с тревогой выглядываю в окно. Машина Яна на месте, но его самого еще нет. «Катя, ты хоть позавтракай», — выглядывает из кухни мама. Я смотрю на большие круглые часы на стене. Они показывают, что до прихода Яна еще 20 минут. «Хорошо», — сдаюсь ее просьбе. Блинчики на завтрак — соблазн. Я за стройность, но они так вкусно пахнут домашним молоком и маслом, что отказаться невозможно. Дверь нашей с Марком комнаты приоткрывается. «А ты куда, мам?» — сонно потирая глазки, настороженно интересуется сын. Я улыбаюсь. «На работу устраиваться». «А ты почему так рано встал?» «Тебя не нашел», — Марк хмурится. Подходит ко мне, лезет обниматься. «Возьми меня с собой». Я глажу его по головке, улыбаюсь. «Нечего тебе там делать, сыночек. Это больница, ничего интересного. Лучше с дедушкой идите после завтрака во двор. В песочнице замок постройте». Марк расстраивается. «Ладно», — сопит недовольно. «Умывайся, чисти зубки и за стол», — зовет его моя мама. «Я уже второй блин пожарила. Первый и второй — самые вкусные». На маленьком личике проступает хитрая улыбка. «Я мигом», — оживляется малыш. Позабыв о своей печали по поводу моего ухода, он со всех ног несется в ванную комнату. Я улыбаюсь, сажусь за край стола и наливаю себе в чашку чай из большого заварного чайника, на пузатых боках у которого красуются желтые подсолнухи. А мама кладет мне на тарелку блинчик. «Ян тебя подбросит?» — уточняет с любопытством. Я киваю. «Подбросит. Планерка в 9, а он, похоже, не увольняется. Хотел же к матери в центр перевестись работать. Уже не хочет». Мама качает головой. «Она сейчас ему назло, как поставит кого-нибудь во главе клиники. Мало не покажется». Я пожимаю плечами. «Мам, планы моей бывшей свекрови мне неизвестны. Главное, пусть к нам не лезет». «И то верно», — вздыхает она. Марк возвращается из ванной комнаты. Забирается на стул рядом со мной. «Бабушка, клади мне первый блин, на удачу», — требует звонко. «И варенья не жалей». Та смеется, кладет ему блинчик и щедро поливает клубничным вареньем. Я улыбаюсь. Как прекрасно, что у нас есть маленький Марк. Быстро уплетаю свой блин, запиваю чаем и поднимаюсь из-за стола. «Все, я побежала. Спасибо за блинчик». Наспех целую сына в макушку. «Приходи скорее, будем замок строить». Малыш хмурит бровки, пронизывает меня строгим взглядом. «И на свидание с докторами не ходи, а то обманут». Я приподнимаю бровь. «Почему обманут?» Марк пожимает маленькими плечиками. «Они все бабники, так дедушка сказал». Мама хохочет. Напутствие услышала, приму к сведению. Я подмигиваю Марку и тороплюсь к выходу. «Мам!» Оборачиваюсь уже у двери. Марк смотрит на меня преданным взглядом. «А папа сегодня придет ужинать?» Я тушуюсь. «Придет», — обещаю, помедлив. «Точно?» Киваю и сбегаю, пока меня не засыпали новыми вопросами про папу. Когда я выхожу за калитку, вижу Яна в начале переулка. Он в очках от солнца, джинсах и футболке. В руках бумажная подставка и 2 стаканчика кофе. Между стаканчиками небольшой пучок полевых цветов. Не могу сдержать улыбку. Когда мы встречались, он тоже так делал. По дороге к моим родителям утром покупал нам с ним кофе и рвал на обочине полевые цветы. Сегодня в меню васильки. Надо же, зацвели, а я даже не заметила. Но когда Ян приближается, улыбку сменяет тревога. На скуле у моего бывшего мужа красуется яркая отметина. «Доброе утро!» Он криво ухмыляется на мой немой вопрос и протягивает мне подставку с кофе и цветами. «Кофе с доставкой для красивой девушки!» «Ты все еще помнишь, что в доме моих родителей не водится кофе?» Забирая подставку, умиляюсь я. Он снимает машину с сигнализации. «Конечно, помню. В их доме так ничего и не изменилось». Кивает, открывая мне дверцу. Я медлю, не сажусь в машину. «Что у тебя с лицом, Ян? В нашем тихом городке теперь процветает криминал, и по пути домой тебя пытались ограбить?» «Пустяки», — отмахивается он и подталкивает меня вперед. Я забираюсь в машину и осторожно ставлю картонную подставку на капот. Все как всегда. Машина, кофе на двоих, полевые цветы. Мой Ян. Вздыхаю украдкой. Наблюдаю, как он садится за руль и вставляет ключ в зажигание. Нет, он, конечно, не властный герой. Но есть в Яне Бестужеве нечто такое, что заставляет мое сердце сжиматься даже 5 лет спустя после развода. «И в какое криминальное приключение ты попал прошлой ночью?» — уточняю настойчиво. Ян вздыхает. Снимает очки от солнца, и я вижу, что отметина на скуле — не единственная проблема. Под глазом тоже красуется красный след. «Хорошо, что не синяк», — сглатываю напряженно. «Скажи честно, ты подрался с дочкой прокурора?» Или с самим прокурором?» Ян усмехается. «Нет, Кать. Вчера вечером мне пришло сообщение от сестры. Она написала, что у мамы случился гипертонический криз. Естественно, я испугался за ее здоровье. Поймал такси и поехал к маме домой. Я приподнимаю бровь. «Не знала, что твоя мать научилась четко бить в челюсть. Это не она. Когда я приехал к ней домой... то угадай, кого застал у нее в гостях. И кого же? Утесова. Того самого, что вчера прошляпил Марка? Угу. В общем, мама предложила ему мою должность в Диане. Кофе застревает у меня в горле. Сказать, что я удивлена, не сказать ровным счетом ничего. Но он же ни черта не знает о работе центра, произношу оторопело. Ян кивает. Залпом допивает кофе и заводит машину. То-то и оно. Самое ужасное, я прибыл в разгар небольшого тета-тета. А если поточнее, свидание. Я округляю глаза. Свидание? Самого настоящего свидания, Катя. Но он же ей в сыновья годится. Ян кивает. Боюсь... Таким безответственным решением мама поставит под удар свое детище. Нет, я не меркантилен, но мне просто жаль всех тех усилий, которые были вложены в центр. Утесов совершенно не тот человек, который может взять на себя руководство. Он и со своими обязанностями справиться не может, что уж говорить о целой организации, тем более медицинской. Машина плавно вливается в поток на перекрестке. Я молча тереблю букетик васильков. Даже не знаю, что сказать. Завести молодого любовника и сделать его главврачом назло родному сыну? Похоже, Диана Бестужева окончательно тронулась умом.